Глава 43. Дайра. За 4 дня путешествия по лесу друидов Дайра не встретила пока ни одного друида. Это казалось ей несправедливым, в особенности если учесть, что она постоянно ощущала на себе чей-то внимательный взгляд. Сам лес вокруг был как будто живым существом и единым организмом, от раскидистых елей и стройных осин до самых маленьких мошек и букашек, копошащихся в траве. «Видимо, ко мне приглядываются», — решила Демиург, вполне понимая такое желание то ли легендарных друидов, то ли самого леса. В любом случае, она была счастлива ступить на твердую надежную землю после каменистых парящих островов, на которых жили ассуры. И лес этот, куда она вошла, тепло попрощавшись с Ирио и Миленой, непрерывно ее радовал. Все здесь было каким-то ярким, сочным, зеленым и по-летнему пахучим. Несмотря на то, что ассуры в избытке снабдили ее припасами в дорогу, Дайра не переставала себя радовать спелыми ягодами, плодами и лесными орехами, как будто нарочно встречавшимся в изобилии на ее пути. В особенности много вкусного было на местах, где девушка останавливалась на ночлег. У нее заблокирована сила Демиурга, кровь которой, впрочем, расцветали от магического фона Сьерра-Леэриэлии. Но чутье представителя высшей расы не подводило девушку. За ней действительно наблюдают, присматриваются, делают выводы. Что ж, она не против. И как может, благодарит за угощение, делясь сваренными в меду орехами, кусочками цукатов, ароматными ванильными сухариками с изюмом, с обитающей здесь живностью. Она уже привыкла, что, просыпаясь утром, неизменно оказывается в плотном кольце зайчат и белок, под щебет птиц, также ожидающих сладких хлебных крошек. С каждым днем живности по утрам вокруг нее становилось все больше, и это радовало и развлекало девушку. Она чувствовала себя желанной гостьей в этом гостеприимном лесу, и самое главное, ей хотелось верить, что она была здесь не одна, что за ней не только следили, но и охраняли. Что было известно Дайре о друидах? Этот народ был создан в глубокой древности, и Демиург не могла точно вспомнить первого сотворившего друидов. Не исключено, что это был кто-то из древних обладателей дара 10 сил, как у нее, впоследствии ушедших в Гиперборею. 2 ее соперницы в этом звездном квесте – их потомки. Итак, друиды – лесной народ, практикующий магию жизни, почитающий само существование в любом его проявлении. Однако в противовес их собратьям по магии, эндруинам, которые ни за что не убьют даже в целях самозащиты, друиды могут быть достаточно суровы и воинственны по отношению к тем, кто с недобрыми намерениями входит в их леса. «Мудры, сильны в магии жизни, суровы и осторожны», перечисляла Дайра основные качества лесного народа из своих учебников, стоят на защите гармонии мира, живут в единении с природой. Лес друидов представляет собой сложный единый организм, одушевленный вздыхаемой в него магией жизни. Любые глаза в этом лесу, будь то глаза птицы, оленя, лисицы или енота, могут оказаться глазами одного из представителей лесного народа. Друиды обладают способностью входить в тело любого живого существа, поэтому на некоторых планетах их потомков называют оборотнями, что совсем не соответствует истине. Друиды не подвергают свои тела трансформации, не превращаются в другое живое существо, они просто могут воспользоваться чьим-то телом, вместилищем, сосудом души и то на время, для того чтобы знать, что происходит вокруг, в их лесу и в небе над ним. От воспоминаний Дайру отвлекла хрустнувшая ветка в кустах. Автоматически переведя туда внимание, Демиург решила, что это какая-то очередная мелкая зверюшка, может, ежик, может, просто какая-то лесная птица, и уже решила продолжать свой путь, как на ее пути возник выпрыгнувший из кустов огромный белый волк. Зверь угрожающе скалил зубы, а вставшая дыбом шерсть на его загривке говорила о том, что настроен он весьма решительно. Дайра отшатнулась в испуге. Она не представляла себе, что делать. За 4 дня спокойного, безмятежного путешествия по этому доброму, сказочному лесу она впервые встретила на своем пути серьезную опасность. Собственно, в рюкзаке ее лежал острый нож, но вряд ли это была хорошая идея – доставать оружие в лесу друидов, где все до последней травинки на поляне и рыбки в ручье являлось детьми лесного народа. «Однако какие у вас бывают агрессивные дети?» — в отчаянии подумала Дайра, отступая спиной и двигаясь по кругу, надеясь каким-то чудом обойти Беловолка. Однако тому были прекрасно понятны маневры девушки, зверюга приближалась, утробно рыча, искаля зубы. Неизвестно, чем все это могло бы закончиться, если бы из кустов не раздалось. «Прекрати, Фатая, перестань!» И вслед за тонким, звонким голосом показалась сама его обладательница. Миловидная девчушка, лет 11-12, белокурая и кудрявая, с забавным вздернутым кверху носом в веснушках. Одета девочка была в нарядное длинное платье красного цвета с зеленой оторочкой подола и широких рукавов, спускающихся до земли, с разрезами до локтя, а вокруг ее светло-русой головки обвивался обруч-венок с живыми цветами, сдерживающий копну непослушных волос. «Не бойся, Дайра, она не тронет!» И, обращаясь уже к Беловолку, «Тебе ничего не угрожает, Фатая, можешь обернуться, если хочешь общаться по-человечески!» Недовольно ворча, беловолчица уставилась в кусты, из которых выпрыгнула прямо перед Дайрой, чтобы спустя пару минут выйти оттуда миловидной и юной, русоголовой девушкой, худенькой, но крепкой и с пронзительными зелеными глазами. Пока она занималась трансформацией, девочка сказала Дайре. «Ее поймали охотники, когда она была совсем маленькой, и продали колдуну. Лучше не представлять, через что ей, бедняжке, пришлось пройти, что пришлось делать по заданию черного мага. Мы не знаем, какое задание было последним, но, похоже, она справилась с ним буквально ценой собственной жизни, а бывший хозяин в благодарность оставил ее умирать. Фатаю нашли наши люди, лежащую в луже крови, с перебитыми лапами и проломленными ребрами, одно из которых проткнуло легкое». Жизнь оказалась милосердна к ней, и она выжила. Она почувствовала твой огромный магический резерв и поэтому вышла из себя. Все еще не может поверить, что ей ничего не угрожает. «Мне с моим магическим резервом тоже стоит сторониться черных магов», удрученно сообщила девочке Дайра. Выходящая из кустов Фатая настороженно прислушалась к ее словам. «Сама я, к сожалению, пользоваться своим даром не могу, но зато могу стать вечной батарейкой для любого мага, эдаким бесконечным источником бесперебойного питания». Говоря это, Дайра поджала губы, а лицо Фатаи, наоборот, прояснилось. «Меня можешь называть Мерта», — сообщила ей девочка. «Дайра, как ты уже знаешь», — все-таки посчитала нужным представиться Демиург. «Ты друид?» Мерта склонила белокурую макушку. «Я друид, а Фатая — оборотень, как ты уже поняла». «Ты точно не можешь пользоваться своей магией?» — настороженно спросила оборотень. «А потом сможешь?» «Потом смогу, но не в этом мире. Здесь я желанная добыча для таких, как тот, кто жестоко обошелся с тобой». Фатая протянула Демиургу руку. «В таком случае нам следует держаться друг друга», — сказала она и впервые с момента встречи неуверенно улыбнулась. Дайра тепло пожала протянутую ладонь девушки-оборотня. Бедная, что ей пришлось пережить? Дайра хорошо знала, что такое боль от переломанных рук и ног. Особенности обучения на военной кафедре Гайроса и Воридонта, но там всегда после занятий ее ждала капсула с ираидием, драгоценным минералом, по плотности напоминающим желеобразный гель. У Фатаи, вероятно, с этим было сложнее, да и лучше не представлять, что она делала в качестве беловолчицы для своего хозяина. «Пойдем, Дайра, тебе надо познакомиться с нашими старейшинами», — позвала ее Мерта. «Мы долго изучали тебя и решили, что ты нам подходишь». «Подхожу для чего? У меня вообще-то неотложное дело в Аусе». «Значит, придется немного задержаться». Пожала плечами девочка и, не дожидаясь Демиурга, первая направилась в отклоняющемся от курса Дайры направлении. «Значит, придется задержаться», — решила Дайра. «И пусть выиграют сегодня на тотализаторе те Демиурги, которые поставили на то, что она откликнется на просьбу о помощи». И пусть эта просьба больше напоминала приказ. Дайра понимала, что сильнейшие маги жизни Сьерры не стали бы обращаться к ней по пустякам. Извилистая тропинка провела девушек через самую непроходимую лесную чащу, которая приветливо расступалась перед ними и замыкалась, стоило им пройти. В конце концов, перед Дайрой возник самый удивительный из всех городов, когда-либо виденный ей – лесной город. Он совсем не походил с виду на город в человеческом понимании, но от достаточно поколесившей по галактике, в том числе и в контексте археологических раскопок Дайры, не укрылась высокая организация этого диковинного населенного пункта. Настоящие живые дома в несколько этажей, состоящие из множества причудливо переплетенных деревьев, широкие извилистые улицы, украшенные живой цветущей изгородью. А главным было то, что весь лесной город был живым. От снующих туда-сюда маленьких человечков в кафтанах и колпачках гномы, сообразила Дайра, до самой земли, по которой она ступала. Как объяснила ей Мерта, это не сам город, лишь его главная площадь. Селиться лесной народ предпочитает свободно и с комфортом, не то что люди, жмущиеся друг к другу так, что дышать невозможно. Дышалось здесь, сказать по справедливости, великолепно. Воздух лесного города, по сравнению с разреженным воздухом парящей долины, был тягуч и сладок, как мед, а еще окрашен тысячами ноток тончайших ароматов цветов и трав. Дайра с любопытством разглядывала встречающихся им на пути друидов, совсем еще малышей в цветных, в основном зеленых и красных одеждах, мужчин и женщин с сосредоточенными, как будто смотрящими одновременно внутрь и извне, лицами, видящих суть вещей, древних, убеленных сединами старцев и стариц. Подведя Дайру к очередной зеленой улочке, ровной и широкой, Мерта пропустила ее вперед, и Дайра увидела, что перед ней на постаменте из переплетенных ветвей, которые двигались в такт его приказам, сидит древний как мир, испещренный морщинами старик в окружении других представителей лесного народа. «Подойди ближе, дитя мое», — попросил он Дайру и задумчиво уставился ей прямо в глаза, изучая и делая какие-то выводы. От этого взгляда, в котором таилась скрытая сила, Дайре стало немного не по себе. Все-таки не стоит забывать, что друиды — сильнейшие маги, пусть их магия и иная, чем у здешних колдунов. «Иная, да», — подумала она, — «но от этого ничуть не менее сильная». Удовлетворенно кивнув, старейшина прямо спросил Дайру. «Нити, ведущие к твоей силе, обрезаны добровольно?» Дайра кивнула. «Да, но, видимо, так просто их не обрежешь. Вы же видите, что моя сила не подвластна только мне». Старик задумался, смежив веки. Наконец он спросил. «А ты добровольно ли оказалась у асуров, дитя?» «Да, таковы были условия». «Условия чего?» «Случая», — усмехнулась Дайра. «Мне нужно пройти путь в Аус и поступить в тамошний институт». «Да, институт, где обучают магинь. Веские должно быть у тебя причины, чтобы ты согласилась с бесполезным для тебя даром войти в обитель демонов». «Веские», — не стала отпираться Дайра, и, понимая, что ответ ее прозвучал довольно сухо, поспешила добавить. «Но у меня не было выбора». «Проблемы с творчеством?» — спросил старейшина, ничуть не удивив Дайру. Она видела, что старик прекрасно понял, что видит перед собой Демиурга. Видать, за свою долгую жизнь он видел и других создателей. «Проблемы с готовностью», — честно ответила Дайра. «История повторяется», — задумчиво куда-то в сторону произнес старейшина. «Одаренные. Создатели Гиперборея и Атлантида. Верно, возможность не значит готовность. Верно, дитя». «Мне нужно», — сказала Дайра, и голос ее сорвался. «Мне очень нужно избежать этой судьбы. Я действительно не готова, но меня не станут слушать». «Откуда ты знаешь?» — поднял одну седую бровь старейшина. «Ты пробовала?» Дайра промолчала. Старик не мешал ей, продолжая внимательно изучать ее, вглядываясь в глаза девушки, скользя взглядом по ее лицу, волосам. Потом нарушил тишину. «Раз ты приняла те условия, которые мне не кажутся самыми умными, дитя...» Он пожевал губами. «Ты приняла и условия нахождения в нашем мире. Ты пройдешь через наш лес и получишь надежного сопровождающего до Ауса. Фатае давно пора вернуться домой». «Нет!» — вырвалась у стоящей за спиной Демиурга девушки. «Фатае, девочка!» — ласково позвал оборотня старейшина, и в тот же миг девушка бросилась к нему, с разбегу опустившись на землю у его ног. Она судорожно схватила его старую морщинистую кисть и прижалась щекой к тыльной стороне ладони, замерев. Старейшина мягко провел свободной рукой по волосам девушки. «Фатая», — повторил он, — «ты уже давно не тот маленький беззащитный и глупый щенок. За 20 лет я передал тебе все, что мог. Ты взрослая, сильная и умная беловолчица. Как твой учитель, я приказываю тебе идти к семье, оплакивающей тебя». «Учитель, как же я уйду от вас?» «Пришло время, Фатая», — сказал он, вытирая слезы с юного лица оборотня. «Ты была хорошей ученицей, а такой можно только мечтать. Но больше ты не ученица. Ты, несущая магию друидов, должна, наконец, начать жизнь своей жизнью, по праву, которую хотели у тебя отнять». Дайре неловко было смотреть на эту сцену. Слишком большое отчаяние читалось на лице девушки-оборотня, понимающей, что придется проститься со своим учителем. «А я смогу вернуться?» — с надеждой спросила Фатая. «Лес всегда примет тебя, девочка. Ты вернешься, если захочешь, конечно». Лукаво улыбнулся старейшина. «Но только после того, как навестишь свою семью». Фатая склонила голову на колени к друиду, и тот положил ладонь ей на голову, опять вернувшись к Дайре. «Есть ли у тебя вопросы, дитя?» «Я правильно поняла, что так просто ваш лес я не пройду?» — прямо спросила Дайра. «Мэр-то уже растрезвонила!» Старейшина лукаво улыбнулся ее девочке-провожатой и шутливо погрозил той пальцем. «Эта проказница проводит тебя в твой дом. Отдохнешь и приведешь себя в порядок с дороги. А потом поговорим». Мерта сразу же дернула Дайру за рука в куртке, увлекая за собой, и Демиургу ничего не оставалось, как вновь пойти за девочкой. «Ты, наверное, злишься?» — спросила Мерта, когда они зашли в небольшой, уютный зеленый домик, где друид сразу же залезла на широкую скамью, поджав под себя ноги и разглядывая Дайру так, как будто увидела ее впервые. Девочка поняла, что несколько нагловато вела себя с создателем, усмехнулась Дайра, но, похоже, ничуть этим не расстроена и теперь разглядывает, стараясь запомнить получше. «С чего мне злиться?» Недоуменно пожала Демиург плечами и прошла в следующую комнату, оказавшуюся ванной. Выглядела она, как небольшой гейзер с минеральной водой в окружении стен из зеленой листвы с несколькими горячими и удобными, а главное, совершенно чистыми валунами. «Ого!» — присвистнула она. «Вот это сервис!» «А то!» — поддакнула ей из гостиной Мерта. «Такую ванну ты увидишь только в нашем лесу!» И тут же прикусила язычок, видимо, сообразив, что для создателя это даже меньше, чем детские игрушки. «Ты злишься, что мы задержали тебя у нас?» «Задержали?» — усмехнулась Дайра и не смогла сдержать стона блаженства, погружаясь в теплый бурлящий гейзер с пузырьками, вытягиваясь в полный рост и смежая веки. «Я так поняла, вам нужна помощь?» «Нам и правда нужна помощь, но старейшина сам сообщит тебе. Не злись, если бы не крайняя необходимость. В общем, мы не могли не воспользоваться случаем. Когда ты узнаешь причину, ты точно не будешь злиться», — жизнерадостно заявила девочка. Дайра улыбнулась. Вовсе она не злилась на эту страшно серьезную, не по-детски задумчивую девчонку-друида с забавными веснушками на носу. И на старейшину, который с первого взгляда определил, кто она такая. Демиург была уверена, что ее тайна умрет в лесном городе, не покидая его пределов. Все-таки она попала к друидам, а не к троллям или гоблинам. Хотя еще не вечер. Оптимистично пообещала она самой себе и с наслаждением принялась скрести кожу щеткой из грубого ворса, предварительно капнув на нее черного жидкого мыла с ароматом лесных трав и едва уловимым запахом дегтя. Ничего не поделаешь, таковы условия звездного квеста, в который она ввязалась. Правила здесь устанавливает не она, и ей не следовало оставлять без помощи тех, кто о ней просит. В чужом мире союзники на вес золота. Дайра это знала, не собираясь повторять ошибки своих собратьев-демиургов, так рьяно следующих по направлению к конечной цели и старающихся не замечать преград, и в итоге не доживающих и до середины пути. В конце концов, храм познающих ветер она успешно покинула. Осталось добраться до Ауса, а потом поступить в этот самый институт. Интересно, на каком этапе ее соперницы? И все ли в порядке с той рыжей девушкой, вставшей в ночь равноденствия на пути дикой охоты? «Ты голодная!» — крикнула ей Мерта. «У вас здесь такой чудесный воздух, что я почти не чувствую голода», — призналась Дайра. «Но выпила бы чего-нибудь горяченького с удовольствием». «Намек понят и принят к сведению». Мерта зазвенела чашками, и до Дайры донесся умопомрачительный запах ароматного травяного напитка. С сожалением она покинула свою удобную ванну и, завернувшись в льняную простыню, присоединилась к девочке. «Налетай!» — позвала ее Мерта. «А поедим позже! Отпразднуем твой приход!» «Ты мне расскажешь о цели моего визита?» «Думаю, старейшина сделает это лучше», — уверенно ответила друид. Цель в лесу друидов у Дайры оказалась предсказуемая. Что-то такого рода она и предполагала. «Лесной народ издревле стоит на страже жизни в рамках этого мира», сообщил ей старейшина после вкусного, сытного ужина. Дайра кивнула. Она знала, что друиды сохраняют равновесие, противодействуя магии смерти, иначе говоря, некромантии. «Ты уже познакомилась с Фатаей», рассказывал между тем старый друид. «И особая трагедия ее истории в том, что история эта не одинока. Население нашего мира активно борется с черной магией, противодействуя малейшему вмешательству в жизнь. Но, к сожалению, своих ресурсов не всегда хватает, и помощь иногда приходит слишком поздно». «Что вы делаете с преступниками?» «В цепи и на рудники», — фыркнула Мерта. «А что еще с ними делать?» «Они отправляются на турмалиевые рудники», — подтвердил старейшина, «и лишаются магического дара. Самое суровое наказание — приговор к вечности». Дайра вздрогнула. «Что нужно сотворить, чтобы получить такой жестокий приговор?» «Но силами наших народов, противодействующих злу, мы не допускаем подобных преступлений, и в нашем мире давно, очень давно, никто не слышал такого приговора. Жаль, что тебя не было с нами в ночь равноденствия, дитя. Но, впрочем, и наши маги достаточно сильны». «Вы хотите проложить с моей помощью порталы?» Старейшина кивнул. «В пределах нашего мира, Дайра, нам и здесь хватит работы». «Когда приступаем?» Дайра не привыкла тратить время попусту, а в условиях звездного квеста буквально каждая минута на счету. «Мы знаем, что ты спешишь. Давай договоримся. Ты проведешь у нас неделю. Этого хватит, чтобы очень помочь не только нашим магам, но и всему нашему миру». «Я согласна», — просто ответила Дайра. «Тогда тебе нужно хорошо отдохнуть, выспаться с дороги. Нам всем предстоит тяжелая неделя». Ворочаясь в мягкой постели, Дайра пыталась понять, правильно она поступила или нет, согласившись помочь друидам в ущерб своему времени, и пришла к выводу, что да, оно того стоит. Пусть даже она проиграет, и ей предстоит отправиться в Лайлерт, но жизнь в этом странном фэнтезийном мире изменила ее. Она поняла, что такое ответственность и как велика цена за ее отсутствие. Этой ночью ей приснился Ираст, верный своему стилю, в наряде, который предпочитали гангстеры и политики на отсталых планетах, с неизменным моноклем, в смокинге и с сигарой. Он рассказывал ей что-то безумно смешное, как когда-то раньше, в дни их крепкой, можно сказать, тесной дружбы, а она хохотала, запрокинув голову. Она огляделась по сторонам и узнала Вестер. Они с близняшками учились строить здесь корабли по технологии знаменитого, вошедшего в историю космонавтики ученого, Самаона Гая, а во время досуга учились стрелять из бластера и организовывали подпольные гонки с Ирастом. Однажды она сказала ему: «Я никогда не видела совершенного мира. Если мы высшая раса, то почему не можем создать ничего совершенного?» Ираст поправил монокль и ответил ей: «Любой мир совершенен, Дайра, пока в нем есть любовь». Дайра тогда очень удивилась, не ожидая услышать такие романтичные слова от холодного и расчетливого дельца. Откуда ему знать, что такое любовь? Но ей было так хорошо и спокойно рядом с ним, что она совершенно не была настроена на спор. Поэтому она переменила тему. «Когда я достигну возраста рассветной зари, меня отправят в Лаэлирт, и мне придется создавать такие же несовершенные миры или пытаться исправить то, что исправить уже невозможно». На что Ираст ответил ей: «Ты не отправишься в Лаэлирт, Дайра, пока сама этого не захочешь». «Скажи это моим родителям», — рассмеялась Дайра. Тогда отправка в Лаэлирт казалась ей чем-то далеким. «Сразу в 7-10». «Ты веришь мне, Дайра?» Спросил тогда Ираст, и она ничего не ответила, потому что ей почему-то очень больно стало говорить. Она, созданная со специальной целью, не верила никому. «Ты веришь мне, Дайра?» Повторил Ираст в ее сне, и от бешеного ритма собственного сердца Демиург проснулась. В лесу друидов было так хорошо и спокойно, что это ей казалось просто выходящим за рамки понимания. Она — представитель высшей расы, создатель. Чувствует себя в этом причудливом фэнтезийном мире как дома. Раньше она проходила внедрение только для учебы. Но чтобы так изнутри увидеть жизнь созданных существ, которые борются, выживают, влюбляются, падают и снова взлетают, она неожиданно почувствовала горячую волну благодарности к бывшему возлюбленному за то, что он сделал ей такой прекрасный подарок — ее звездный квест. Наутро, стоя под раскидистым мировым деревом со змеей, волком и орлом, изображенными на нем, в окружении сильнейших магов жизни Сьерра-Лиэри-Элии, Дайра, несмотря на тошноту и усталость из-за множества открываемых порталов, чувствовала себя впервые за долгое время по-настоящему счастливой. Ей предстоит неделя в таком ритме, но она выдержит. Фатая и Мерта, также присутствующие на священном месте, ободряюще улыбались ей. А в зеленых, сверкающих глазах оборотня Дайра увидела такую огромную благодарность, которая еще раз напомнила ей, что она приняла единственно правильное решение.